Наедине в палатке. За первой бутылкой последовала вторая. Я в какой-то момент сказал, что больше не могу пить, но Сава так разогнался, что уже не мог остановиться, пока не выпил все до конца. Как и следовало ожидать, он уже не мог нормально общаться и почти сразу же завалился спать. Я посмотрел на время. 2 часа ночи. Нормально мы посидели. Пора тоже спать. Укутав Саву одеялом, я быстро снял с себя штаны и залез под одеяло, уткнувшись носом в подушку. Зря разделся. Дубак неимоверный. Но спать в штанах я не привык. Для меня это что-то с чем-то. Так точно не усну. Пьяный Сава что-то бормочет, заставляя меня постоянно просыпаться и смотреть на него. Первый раз вижу его таким. Не думал, что он может так упиться вином. Сколько же он выпил? Я с 2 неполных бокалов почувствовал, что уже готов. А он пил до последнего. А потом происходит нечто такое, что просто напрочь выбивает почву из-под моих ног и заставляет потерять голову. Пьяный Сава во сне внезапно поворачивается ко мне и приобнимает меня сзади, прижавшись всем телом. Я открываю глаза и пытаюсь понять, что происходит. Сердце замирает, а потом начинает стучать с невероятной скоростью. «Ты так вкусно пахнешь», — шепчет он мне в ухо, положив голову так, что я ощущаю его горячее дыхание. Оно обжигает щеку, проникая через ушную раковину прямо внутрь моего тела и бьет точно в район паха. Мой член моментально встает, а я впадаю в панику. Сглатываю застрявший ком в горле, вызванный его внезапным вниманием к моей скромной персоне и пронизывающим до костей дыханием, и пытаюсь слегка оттолкнуть брата. «Сава, что ты делаешь?» Вместо ответа я ощущаю, как его язык начинает гулять у меня в ухе. А потом зубы нежно прикусывают мочку, и я начинаю невольно стонать. С каждым движением его языка внутренний мандраж набирает во мне обороты, словно я нахожусь в кабинке американских горок и медленно поднимаюсь на самый верх, для того, чтобы следом полететь с обрыва. «Крошка, ты такая горячая!» Снова шепчет он, проходя ладонью по моим ягодицам. В этот момент я окончательно понимаю, что он меня с кем-то спутал. Наверное, с той самой девушкой, что ублажала его вчера. «Сава, прекрати!» Выдыхаю с изломом в голосе, не в силах его остановить. Мне стыдно самому себе признаться в том, что мне безумно приятны его ласки, а его прикосновения вызывают во мне такую бурю чувств и эмоций, что я на грани потери сознания. Легкое, едва заметное дыхание снова обжигает ухо, а затем скользит по щеке в поисках моих губ. Его пальцы невесомо скользят по моему лицу, поворачивая к себе. Я пытаюсь сопротивляться, но Сава настойчиво тянется к моим губам. Его глаза закрыты. Неужели он реально спит и делает все это во сне? И снова его горячее дыхание опаляет кожу лица, вызывая мурашки. «Хочешь меня?» Этот вопрос окончательно ставит меня в тупик. Не могу ответить. Даже вдох сделать не могу. А что, если он сейчас не остановится на этом? Что будет, когда он внезапно очнется и увидит, что вместо его красотки перед ним всего лишь я? Оттолкнет? Будет избегать меня? Прогонит прочь и больше никогда не захочет видеться? Страх и желание терзают мое тело. Я не в силах сопротивляться и не в силах позволить ему продолжать. Все это настолько неправильно, что у меня нет ни одного оправдания нашему продолжению. Но я молча выжидаю, что же будет дальше. Молчу и позволяю ему действовать. Единственное, на что меня хватает, так это отклонить голову чуть в сторону. Но Савву это ничуть не останавливает. Его губы нежно касаются моих, и я ощущаю сладкий запах вина и что-то еще. Его запах. Такой притягательный и такой умопомрачительный. Закрыв глаза, я в итоге окончательно сдаюсь и предоставляю полноценный простор его горячим и влажным губам. Никогда бы не подумал, что Савва может быть настолько нежным. Ощущаю улыбку. Он скользит губами, слегка нависая надо мной, а в мое бедро упирается его мощный стояк. Мне остается только догадываться о размере его достоинства, потому что, судя по упирающемуся в меня каменному бугорку, там что-то приличное. Слышу его громкий выдох через нос, а в следующее мгновение он втягивает воздух обратно, снова что-то бормочет, но я уже не могу разобрать. Единственное, что мне удается понять из этого сумбурного набора слов, так это то, что ему нравится, как я пахну. Что ж, это взаимно. Я тоже с ума схожу от его запаха. Он меня заводит с полуоборота. Савва медленно скользит кончиком языка к уху, снова заставляя все мое тело покрыться гусиной кожей. Он шумно выдыхает, а затем обхватывает обжигающими губами мочку уха. Это уже невыносимо. Я больше не могу терпеть эту пытку. Схожу с ума. Хочу чего-то большего. Чего? Сам бы хотел это знать. Затаив дыхание, я наслаждаюсь ощущениями внутри тела, а затем делаю прерывистый вдох, и на выдохе из меня доносится громкий и протяжный стон. «Мне нравится, как ты стонешь. Ты такая сладкая девочка». От этих слов меня на время словно ошпарило. Открыв глаза, я поворачиваю голову и пытаюсь слегка отстраниться, но уже через секунду он снова возвращает мою голову на место и продолжает эту сладостную пытку. Савва втягивает мочку в рот и начинает медленно посасывать ее, заставляя меня буквально трепетать под его натиском. Мою душу переполняют сумасшедшие ощущения. Это что-то волнующее и новое для меня. Пара секунд, и он оказывается на мне. Я толком даже не успеваю ничего понять. Он просто подчиняет меня своим желаниям. Еще момент, и он впивается в мои губы, шумно втягивая воздух носом. Я начинаю отвечать на поцелуй. Инстинктивно подаюсь всем телом навстречу брату. Одной рукой он крепко прижимает меня к себе за поясницу, а второй держит мой затылок. Я словно в ловушке, но я не ощущаю дискомфорта. Мне нереально хорошо. Я улетаю от всего происходящего. Савва целует меня все более и более настойчиво, и его неспокойный язык все глубже проникает, рисуя головокружительные круги вокруг моего. Невероятно. Все мое тело трясет. По венам растекается бурлящая лава. Мне уже совсем не холодно. Из-за того, что делает Савва, меня то и дело охватывает огонь. А жар его тела иногда становится обжигающим. Все так же, не открывая глаз, он стягивает с себя футболку, а затем пытается стянуть джинсы. У него это не получается, и он бросает эту затею, удовлетворившись лишь тем, что слегка приспустил их, освободив свой раскаленный жезл. У меня перехватывает дыхание. Я ощущаю, как его плоть касается моей, тыкается в мой пах, задевает яички, упирается в живот. Пока Савва скользит по моему телу, страстно целуя мои губы, я уже на грани. Еще одно неосторожное движение его тела, и я кончу. И это будет самый позорный оргазм, который я когда-либо получал в жизни. Но даже мысли о том, что я могу пожалеть, не могут остановить меня от желания продолжить это безумие. Наверное, я могу разбудить его, закричать, напугать, сбежать, в конце концов. Но мандраж, завладевший мной, уже окончательно превратился в пламя. Я просто сгораю. Особенно жарко в районе паха. «Я так хочу тебя, крошка!» Отрываясь от моих губ, тяжело дышит он. «Ты хочешь?» Снова молчу. Что ему сказать? Я пробовал заниматься сексом с девушкой, а вчера мне даже сделали минет. Секс в роли девушки я себе даже в страшном сне не мог представить. Но если Сава сейчас пойдет дальше, то у нас реально будет такая близость. Мой брат не дает мне шанса ответить. Его пальцы резкими движениями обхватывают мои бедра, а затем ложатся на ягодицы и начинают их грубо мять. Снова млею от дикого наслаждения. Понимаю, что сейчас может произойти что-то из ряда вон выходящее, но мне, кажется, плевать уже на все рамки приличия. Плевать на все, кроме его горячих губ на моем лице. В какой-то момент Сава так сильно прижимается ко мне, продолжая настойчиво целовать, что я ощущаю то самое чувство полета, которое сопровождается бурным излиянием семени. Я кончил в трусы от поцелуев брата. Господи! Если отец или мать узнают об этом когда-нибудь, мне конец. Внезапно у меня проясняется сознание. Возбуждение на время уходит, и я начинаю соображать. А вот мой брат, наоборот, так сильно перевозбужден, что я ощущаю себя мышкой в лапах голодного кота. Он снова одной рукой сжимает мой затылок, впиваясь в губы. Еще миг, и я опять отключу мозг. Мне слишком хорошо, слишком... Не хочу, чтобы это прекращалось. В глубине души я понимаю, что это все в первый и в последний раз. Больше это никогда не повторится.